Арне Свинген. Баллада о сломанном носе. Перевод с норвежского Веры Дьяконовой и Анастасии Наумовой. Москва. Белая ворона. Албус Корвус. 2017 год. Категория 12+. Аннотация. Баллада о сломанном носе – это история 13-летнего подростка по имени Барт. Он занимается боксом, потому что так хочет мама. «Вырастешь и еще поблагодаришь меня за это», — часто повторяет она. На самом деле Барт обожает музыку, и пока никто не слышит, поет арии из опер. Его подруга Ада решает во что бы то ни стало прославить Барта и сделать так, чтобы он выступил на школьном празднике. Тут-то и начинаются настоящие сложности. В этой книге много смеха и слез, бокса и музыки, настоящей дружбы и школьной любви. Роман опубликован в 14 странах, готовится к выходу фильм.